И вам уже известно это? Положительно, я начинаю думать, что финансисты такие же маги, как и мы, посвященные в тайные науки. На этот раз моя магия была несложна. В то время, как вы пожаловали ко мне, и я просил вас подождать, у меня сидел секретарь светлейшего Попов, который явился, разумеется, прежде всего ко мне за деньгами, необходимыми для отъезда Потемкина. «Так вот, отчего нет сегодня приема в Таврическом дворце», — сообразил граф Феникс. «Там все готовятся к отъезду», — пояснил Зюдерланд. «Через 3 дня Потемкин уедет, и появление его в действующей армии грозит европейской войной. Погибнут 1000 людей». «И миллионы рублей», — подсказал Феникс. «И миллионы, миллионы могут погибнуть», — повторил банкир, становясь все более беспокойным. «А между тем можно было бы», — начал Феникс. «Что?» — спросил Зюдерланд. «Нет, ничего, я так. Мне показалось, что вам пришло на мысль...» «Вы читаете мысли, граф? Тайные науки, которые, как вам известно, знакомы мне, учат нас делать это. Так что же вам показалось? Что вы подумали, можно бы избежать гибели этих миллионов? 1000 людей, граф?» «Но все равно 1000 людей, искупив их смертью одного человека. Я должен сознаться, что вы недаром изучали тайные науки. Вы действительно можете читать в мыслях. Да, вы правы. Смерть одного человека может предотвратить все эти беды, и божественная справедливость не покарает за это. А от правосудия человеческого можно укрыться легко. Вы думаете? Я слышал, правда, что существуют эликсиры, несколько капель которых, совершенно бесцветных в воде и в вине, имеют поразительное действие и без всяких внешних признаков. Каплями действуют теперь только неловкие и неразумные, — возразил Феникс с некоторым пренебрежением. С ними слишком много возни, их нужно спокойно налить, а для этого требуется всегда время и нужны особо благоприятные обстоятельства. Так как же тогда? Гораздо проще. Небольшой твердый шарик, который легко подкинуть в стакан и который распускается в вине в тот же миг, прежде чем успеет опуститься на дно. Да, это безопаснее, согласился банкир, но все-таки внезапная смерть может возбудить подозрения. Подозрения прежде всего падут на того, кому наибольшие выгоды принесет эта смерть. Вот именно. Значит, конечно, не на банкира, который может потерпеть якобы убытки. Я бы желал, чтобы банкир остался совсем в стороне. Банкир тут вовсе ни при чем. Его и не заподозрит никто. Прежде всего, эта смерть будет наиболее выгодна его сопернику, князю Платону Зубову. На него и подумают все. Они открытые и смертельные враги. Кому же придет в голову обвинить кого-нибудь другого? Но расследование по свежим следам может раскрыть все. Для этого действие средства, заключенного в шарике, приноравливается так, чтобы оно оказало свое влияние не сразу, а медленно, постепенно, но верно. Смерть наступит неизбежно, но через некоторый промежуток времени. И у вас есть это средство? К сожалению, его надо готовить каждый раз, когда оно требуется, иначе состав твердеет и может не распуститься в вине. Сколько нужно времени на приготовление? 3 дня, если работа будет произведена с самой тщательной точностью. Малейшая неправильность, и все нужно переделывать сначала. У вас остается именно только 3 дня. Все, что мне нужно. Но если произойдет ошибка и неудача? Для этого только нужно 3 дня и 3 ночи сидеть безвыходно в лаборатории и неотступно следить за процессом работы. Тогда всякая неточность устранима вполне. И вы в состоянии сделать это? Безусловно, если мне к тому будут даны средства. То есть лаборатория и материал? Откуда же взять их? Нет, и лаборатория, и нужный материал есть у меня. Тут дело в материальных средствах. Даром, разумеется, никто работать не станет. «Понимаю. Вы хотите плату? Сколько же?» «250 тысяч». «250 тысяч франков?» — воскликнул банкир. «Но ведь это же целое состояние!» «Я сказал, — поправил его Феникс, — 250 тысяч рублей». «Но это еще больше! Это в 4 раза больше! Такая сумма!» «Такая сумма — ничто в сравнении с тем, что сохранит эта смерть для тех, которые заплатят за нее». «Заплатят? Хорошо, если только деньгами, а если собственной головой?» «Вы желали, чтобы банкиры остались в стороне? Если они заплатят деньги, остальное их не будет касаться». «Вы берете все на себя?» «Все». Зюдерланд встал, прошелся по комнате и подошел к окну. Он смотрел на Невский проспект. Там шли прохожие, кричали разносчики, проехал мальпост, проскакал верховой казак, но банкир ничего этого не видел. Он раскидывал руки и мотал головой, не зная, что сказать и на что решиться. Граф Феникс вынул часы и, положив их перед собой, произнес: «Теперь без 20 минут 2 часа. Мне нужно еще доехать до дома, и затем необходимо 3 суток, минута в минуту, если вы промедлите, будет поздно, потому что я не поспею. Я могу ждать 10 минут только». Не прошло этих 10 минут, как их договор был заключен и оформлен.